Наконец, после многократных черчений, исправлений, первоначальной записки, Петр так высказал взгляд свой на монашество и его происхождение. Монашество явилось, во-первых, от людей, уединение по совести желающих, и без всякой страсти или мнения якобы невозможно в мире спастись, но ради токмо природной к тому склонности. Другие мучителей и гонителей ради укрывались и невольно, хотя соблюсти душу свою. Монастыри же в тех же пустынях имели и таким же правилом, яко и уединенные, жили, не требуя прочих трудами туни насыщатися. Когда греческие императоры, некоторые, покинув свое звание, ханжить начали, и паче их жены, тогда некоторые плуты к оным подошли, и монастыри уже в самых городах строить и спросили, и денежные помощи требовали. Еще же горше, яко не трудитеся, но трудами других ту не питатеся, восхотели, к чему императоры весьма склонны явились, и великую часть погибели самим себе и народу стяжали, на одном канале от Черного моря даже до царя города на 30 верстах с 300 монастырей было. И так как от прочего неосмотрения, так и от сего в такое бедство пришли, когда турки осадили царь-город, ниже 6000 человек воинов сыскать могли. Сия гангрена и у нас зело было распространяться начала под защищением единовластников церковных. Но еще Господь Бог прежних владетелей так благодати своей не лишил, как греческих, которые, то есть русские, в умеренности он их держали. Могут ли у нас монахи имя свое делом исполнить? Но сего весьма климат северные наши страны не допускает, и без трудов своих или чужих весьма пропитатися не могут. Нужда в нынешнем монашестве имеется 3 ради вин. Первое. Ради удовольствования прямою совестью оное желающих. Второе. Для архиерейства, понеже не позволено быть и кроме монахов, хотя прежде с 300 лет по Христе не монахи были и многие чудеса на соборах явили. Третье. Примеры ради апостола Павла, который, хотя обрезание и отрешил всячески, но ученика своего, Тимофея, обрезал иудей ради. В январе 1724 года дан именной указ Синоду. Хотя в регламенте духовном о монахах уже изъяснено, и как он их содержать определено, но кратко понеже тогда аще и о всем его исправлении была нужда, но вящая была верховной архиерейской власти, которую примером Папы Римского противно повеление Божие распространять некоторые чились. В чем великую тягость истинной желатели всем понесли, исправление и с помощью Божию исправили, определили и постановили. Ныне же, имея свободное время, при расположении правильно всех дел в государстве и о сем чине, пространно объявя людям, так уж расположить и установить должно есть для пользы вечной и временной людям, и изрядство обществу. Надлежит искать способы, каким бы образом иной путь пред Богом угодный и пред людьми непостыдный и неблазненный был, понеже нынешнее житие монахов точью вид есть и понос от иных законов. Немало же и зла происходит, понеже большая часть тунеядцы — суть, и понеже корень всему зла — праздность. То сколько забабонов, суеверий, расколов и возмутителей произошло, всем ведомо есть. Так уж у нас, почитай, все из поселян. То, что они оставили, явно есть, не точью не отреклись, но пререклись доброму и довольному житию, ибо дома был троеданник, то есть дому своему, государству и помещику. А в монахах все готовое, а где и сами трудятся, то токмо вольные поселяне суть, ибо только одну долю от трех против поселян работают. Прилежат ли же разумению божественного писания и учения? Всячески нет. А что говорят, молятся, то и все молятся. И сию отговорку отвергает Василий Святой. Что же прибыль обществу от сего? Воистину, токмо старая пословица, ни Богу, ни людям, понеже большая часть, бегут от податей и от лености, дабы даром хлеб есть. Находится же он и способ жития праздным, сим не праздный, но богоугодный и незазорный, еже служите прямым нищим, престарелым и младенцам. Вследствие этого определяются две цели для монашества. Первая — служение страждущему человечеству. Вторая — образование себя властей церковных. Распределяются по монастырям отставные солдаты и другие нищие, которым монахи должны прислуживать. Монахини также должны служить престарелым и больным своего пола. Кроме того, заниматься воспитанием сирот, для чего отделяется несколько монастырей, остальные занимаются рукоделием, а монахи — хлебопашеством. Для приготовления же ученых-монахов должны быть учреждены две семинарии в Петербурге и Москве. Мы видели, что для презрения подкидываемых младенцев Петр велел в 1715 году построить госпитали в Москве — мазанки, а в других городах — деревянные. Число младенцев возрастало год от года все более и более. В 1724 году в одной московской губернской канцелярии их находилось 865 человек, 396 мужеского и 469 женского пола разного возраста от полугода и меньше до 8 лет. Издерживалось на них 4731 рубль, считая на человека по 5 рублей, 15 алтын и 5 денег на год. При них находилось 218 кормилец, из которых каждой шло на год по 3 рубля денег и по 3 четверти хлеба. Канцелярия доносила, что кормилицы и младенцы живут по разным местам, потому что указанных госпиталей не построено, и, быть может, вместо незаконных умерших младенцев подставлены законные, чего усмотреть нельзя, ибо никакого признака нет.